После бала жизнь в Шаховском замерла, но за пеленой однообразных дней сквозило ожидание, предвестие перемен. Широкий пруд расчистили под каток, и Лера в компании с Котобрысовым каталась на коньках по ровному синеватому льду. Прошел январь и пустой сумрачный февраль. Одуревший от скуки, я целыми днями слонялся по имению. Сутками спал или просто валялся во флигеле. Все, чем жила моя душа, было заброшено. Бесконечная зима умертвила мою память и мечты. Я остался в имении ради Денис, но виделся с ней редко и случайно. Мне не хватало ее теплого голоса, ее наивной, но неотразимо женственной игры, ее сочувствия и доброты. Я шатался по окрестностям, не сознаваясь самому себе, что ищу именно ее. В тот день я обрел по лесу наугад, выбирая сугробы поглубже. По небу ползли пушистые серые тучи, почти задевая верхушки деревьев. Клокастый снег облепил деревья, и по ветвям вились фантастические снежные змейки, как белые флаги зимней капитуляции. Я не мог заблудиться, но специально выдумывал эту игру, петляя и путая следы. И вместо того, чтобы возвращаться по собственному следу, все шел и шел в глубину леса. Березовую рощу прочертили полозья саней и крупный намет конских копыт. Я пошел по следам. Вскоре ноздрей коснулся горький березовый дым. На заснеженной поляне золотился пряничный охотничий домик. Я и не знала его существовании. У крыльца пританцовывал президент, запряженный в легкие изящные санки. Сквозь синий сумрак золотилось плачущее от жара оконце. Морозные перья на стекле расступились, образовав влажную, переливающуюся огнями полынью. Внутри избушки горели свечи и играло пламя камина. На подкосившихся ногах я шагнул к окну, и прежде чем плеснуло в глаза млечной белизной, я уже догадался, что сейчас увижу ее. Мертвея, я все же заглянул в отекающий слезами родник. На лежанке, заваленной пушистыми шкурами, спиной ко мне извивалось обнаженное женское тело. Темные, развитые по спине пряди подрагивали от жадных, торопливых движений. Я зачарованно смотрел на змеиный танец ее волос, на невероятно тонкую талию и бесстыдно расплющенный зад. Лица мужчины, навзничь лежащего на шкурах, не было видно. Все тело его покрывала лохматая шерсть. Почуяв что-то, женщина замерла и обернулась к окну. На лице ее застыла злая, торжествующая улыбка и животное блаженство. Это была она, ночная дьяволица, взмокшая от бешеной скачки. Меня словно отшвырнуло от окна. Я наобум ушел в непролазную чащу и долго катался в сугробе. Выл, тер колючим снегом растерзанное горящее тело. Раздавленный ненавистью к ней, я заперся во флигеле. В имении меня удерживала только возможность расквитаться с Линой. Ляга изредка телеграфировал последние новости. Лина вновь отбыла из Петербурга. По отрывочным сведениям, она путешествовала по Европе, мелькая то во Франции, то в Швейцарии. Но рано или поздно она появится в Шаховском. Спустя несколько дней Денис дважды звонила мне. Я представил, как она, скромно потупившись, ожидает меня в оранжерее у искусственного водопада, как среди ирисов и араукарий белеет ее наряд. Фантастический зимний сад раскинулся под хрустальной крышей дворца. Я слышал ее голос, такой глубокий, женственный, от его низких вибраций занималось сердце. Но я не пошел. Какое мне дело до нее? Пусть притворяется святошей днем, а ночами рыщет блудницей, одетой в пурпур. Она измучила меня своей ложью. И все же она неуловимо напоминала Наю. И, ненавидя, я по-прежнему подло ее хотел. Я был отравлен ею, и падшая часть моего естества мечтала оказаться на месте Абадора. На исходе зимы Лера затосковала. Ее душевное здоровье ухудшилось. Она была единственной человеческой душой, которая по-настоящему грустила о Вараксине. Стояла тоскливая серая оттепель. Уже к середине марта весь снег растаял. В лесу обнажились бугры и плешины. Из парка тянуло сыростью.